Глава 31. «Ты понимаешь, что случилось?» — озабоченно воскликнула Тонечка. «Конечно», — мрачно откликнулась я. «Едва до Алексея Люпина дойдет информация о преступлении, совершенном Морозовым, как карьерист моментально заявит. Никакого маньяка нет. Макееву и Миронову лишил жизни Евгений. Компьютерщика допросить невозможно, показания Надежды можно не принимать в расчет. Она повторяет то, что ей рассказал муж. Люпин все повернет, как ему надо, скажет. Морозов находился в прединсультном состоянии, бредил, никаких мужчины с девочкой не было. Где сейчас Надя?» «Я приказала ей тихо сидеть дома», — ответила Антонина. Просила никуда без совета со мной не выходить и более ни с одним полицейским не беседовать. Она очень напугана, потому что только теперь, лишившись поддержки в лице Жени, поняла, что является пособницей убийцы. «Думаешь, Морозова не сбежит?» — забеспокоилась я. «А куда ей бежать?» — пожала плечами Тоня. «Денег нет, близких тоже. Она сидит в квартире безвылазно с того момента, как Евгения госпитализировали, даже в больнице лишний раз не показывается, боится, что с нее потребуют денег за медицинские услуги. Не верит, что в Москве могут оказать бесплатную помощь. А еще ее охватывает паника при виде любого полицейского, даже гаишника. Меня она впустила, потому что я представилась соседкой снизу, сказала о льющейся с потолка воде и пригрозила вызвать представителей ДЭЗа. Вот почему жертвы подпускали маньяка близко», — перебила я Тоню. «Парочка, мужчина с девочкой-подростком, похожие на отца с дочерью, не вызывает опасений. Слушай, мне пришла в голову дикая мысль». «Ну, говори», — поторопила меня Тоня. «Может, это и глупость?» — колебалась я. «Нам сейчас любые версии нужны, выкладывай», — велела Тонечка. Я поделилась своими соображениями. Коле Иншакову вшили новую почку. Свекровь Ваткиной обмолвилась о какой-то операции, проведенной Алене. Чтобы заплатить за нее врачам, семье пришлось продать дачу. Давай предположим, что всем жертвам маньяка понадобились органы для пересадки. Леонид Ильич Волков почти ослеп. Он тоже посещал клуб здоровья. Ксения Петровна Иншакова запомнила мужчину, который прикладывал к очкам лупу. «Глаза не пересаживают», тут же заметила Грымова. «Полностью заменять органы зрения еще не научились», — согласилась я. «Но вот новую роговицу можно получить. Операция называется кератопластика, и ее делают давно. Помнишь, что сказала девочка Наталья? Печень чужая, взята без спроса, надо вернуть». «Погоди, погоди», — забормотала Антонина. «Думаешь, что мужчина и подросток?» «Муж и дочь женщины, которая стала донором», — кивнула я. Моя напарница начала загибать пальцы. «Иншаков получил почку, Наташа, судя по словам девицы, печень, Волкову, допустим, досталась роговица, что вшили Ваткиной и Мазаевой, мы не знаем, но и без них понятно, что донор, у которого столько органов изъяли, не мог выжить». Я хлопнула ладонью по столу. «Вот, следовательно, бедняжка умерла, а ее ближайшие родственники мстят тем, кто обрел благодаря кончине их любимой жены и матери здоровье». «Ну, — протянула Тоня, — может, какая-то логика в этом и есть. Осталась чистая ерунда — выяснить, где находится больница, в которой производят незаконные операции, найти засекреченный список доноров, а вычислить ту женщину. Да, Олег и Люпин успеют 100 раз состариться, пока мы с тобой справимся с этой задачей». «Что за пессимизм?» — укорила я Тонечку. «Между прочим, мы уже многое знаем. Клиентов, готовых заплатить за органы, подыскивают через клуб здоровья. Доктор Накашима во время консультации определяет, серьезно ли намерение человека, то есть японец, кто-то вроде вербовщика. И у тебя есть в ноутбуке детальная карта Москвы?» «Конечно, а зачем она тебе?» — не поняла моя соратница. «Открывай», — велела я, — «вбей адрес центра и покажи дома, прилегающие к нему». «Любуйся», — сказала через минуту Тоня, и я уставилась на экран. «Так, заведение расположено на пересечении двух улиц. Слева жилое здание, справа по другой магистрали. Медицинский коммерческий центр Гоголева», — отрапортовала Антонина. «Состоит из нескольких больничных корпусов и поликлиники. Не самый дорогой в Москве, цена на услуги средняя. Владелец Виктор Гоголев. Он не врач, бизнесмен. Посмотрим, что у них предлагают. Гинекология, стоматология, хирургия, кардиообследование. Незаконные операции проводят там, решительно заявила я. В перечне услуг нет ни слова о трансплантации, возразила Грымова. Правда, урология есть, и диализ они делают. Ты ведь не думаешь, что на официальном сайте учреждения повесят объявление «Поменяй больные почки на здоровые, дорого и быстро», ухмыльнулась я. Вспомни, Иншакова говорила, что Колю увели в кабинет японца, а ей велели ехать домой. Стояло холодное время года, но мальчик ушел без верхней одежды. Его куртку, шарф и шапку Ксения забрала домой. А теперь подумай, Коля очень болен. Простудиться для него крайне опасно. Почему его отправляют в клинику раздетым? «Он не пойдет по улице», — воскликнула Антонина. «Будет все время находиться в теплом помещении». «Правильно», — кивнула я. Накашима с компанией тщательно заметали следы, но подчас даже очень предусмотрительные люди забывают о малозначительной детали. Ну, вроде той, что на дворе мороз, а уличную одежду отдали родственнику. Тоня предположила. «А что, если мальчика спустили на лифте в теплый паркинг и повезли через весь город в комфортабельном автомобиле?» «В твоих словах есть резон», — согласилась я. «Но нет». «Почему?» «Слишком рискованно», — пояснила я. «Не знаю точно, сколько времени хранится донорская почка, но долго она не живет. Орган надо быстро трансплантировать больному. Иншаковым велели срочно прибыть в центр. Думаю, почка уже ждала реципиента. Николаю и так понадобилось время на сборы и дорогу. И что потом, еще сажать мальчика в машину, везти его по городу, попасть в пробку? Нет, так рисковать не станут. Да и зачем отдавать матери одежду? Мальчик спокойно мог уехать в своем наряде». «Может, Коле дали другую куртку?» — не сдалась Тоня. «Пойми, у нас мало времени, мне не хочется потратить его на разработку пустышки». Я показала на карту. «Центр здоровья и один из корпусов клиники Гоголева. Небольшой трехэтажный дом, стоят вплотную, очень просто построить между ними переход. Вероятно, в кабинете японца есть скрытая дверь. Ein, zwei, drei, и пациент в предоперационной палате». «Ну, — протянула Тоня, — вообще-то это возможно». Я резко выпрямилась. «Помнишь, мы говорили про математику, про задачку типа А плюс Б и так далее? Ты предположила, что Лену убил не маньяк, и с блеском решила эту задачу. Узнала про то, как Евгений Морозов лишил жизни Макееву. Потом мы вместе с тобой подумали, будем считать серийного преступника родственником донора, чьи органы достались убитым им людям. И у нас с тобой стала складываться интересная версия. Теперь я выдвинула новое предположение. В клинике Гоголева делают незаконные операции, забирают у людей органы и вшивают их тем, кто готов платить». «Куприн бы нас на смех поднял», — пробормотала Грымова. «Никаких серьезных улик, одни домыслы и фантазии. Так расследования не ведут». Мне стало обидно. «Не все в этой жизни работает по правилам. Ты докопалась до правды, поняла, кто убил Елену, хотя тоже выстроила свою версию на зыбучем песке. И, между прочим, Олег, а до него покойный Сергеенко, со своей следовательской логикой не очень-то продвинулись в этом деле. Иногда логика кудрявой блондинки куда более мощное оружие, чем размышления опытного профессионала сыска». «Ладно», — сдалась Тоня. «Пусть будет по-твоему. Мы нашли место, где проводят операции. Осталась сущая ерунда. Попасть туда, добраться до засекреченного списка доноров, вычислить по нему человека, чьи родственники сошли с ума и нападают на тех, кто получил его органы. Нехилая задачка». «Донор — женщина», — безапелляционно заявила я. «Мы же пришли к выводу, что парочка — вдовец и дочь умершей». «А может, это мужчина? А убийца его брат и сестра?» — возразила Тоня. «Мне пришлось согласиться». «И как попасть в клинику?» — задала Антонина вопрос дня. Я зафонтанировала идеями. «Наняться туда уборщицей или прикинуться больной?» «Первую близко не подпустят к компьютерам, где хранятся данные», — парировала Грымова. «А у второй возьмут анализы, объявят здорово и дадут пинка пониже спины». «Можно представиться женой человека, которому необходима трансплантация», — выдала я новую идею. «Или журналисткой». Напарница засмеялась. Последняя вообще суперидея. Корреспондента с почетом проведут по зданию и скажут: «Обратите внимание, здесь у нас проходят незаконные операции. Список доноров в компьютере, сейчас его откроем, а вы перепишите из него фамилии и адреса». Ехидные слова прервал телефонный звонок. Антонина вытащила трубку. «Да, кто вы? Добрый день. Верно, я Виола Тараканова». «Ну, было как-то неудобно, я просто постеснялась». «Когда?» «Конечно, огромное спасибо, уже лечу». Я замерла на стуле, ожидая, когда Тонечка завершит диалог, и вскоре услышала. «Это Лаура из Центра здоровья. На ресепшн определился в прошлый раз мой номер телефона, но мадам уверена, что он принадлежит Виоле Таракановой, посетившей открытую лекцию профессора и очень хотевшей попасть к нему на прием. Цитирую Лауру: «Дорогая Виола, ну почему вы не сказали мне, что под псевдонимом Арина Виолова пишете прекрасные детективные романы? Я видела ваши фото в прессе и по телевизору, но в жизни не узнала». «Отчего мне очень неловко. Для такого человека, как вы, профессор Накашимов всегда найдет время. Если хотите, имейте возможность, то подъезжайте через час». Меня охватил детский восторг. «Вот он, наш шанс. По мнению многих людей, писатели очень богатые люди». «Бьюсь об заклад, Лаура считает, что у меня в загашниках тоскуют миллионы, причем не рублей. Я ей расскажу про своего гражданского мужа, у которого отказали почки, и послушаю, что она предложит. Главное — начать, а там уж я разберусь. Как только закончу разговор с японцем и его помощницей, сразу тебе позвоню». Мужчина с плеером, единственный, кроме нас с Грымовой, посетитель кафе, встал из-за столика, захлопнул ноутбук и пошел к выходу. Я схватила сумочку и унеслась следом.